листке перед ней были насыпаны яблоки. «Было бы неплохо поесть», — выразила общую мысль атаманша и направилась прямо к цели. Иван прошагал за ней, а секретарь задержался на минуту возле деревянной опоры навеса, на которой трепыхался от ветра какой-то листок с картинкой. Приглядевшись, он к изумлению своему и радости разглядел, что на листке была нарисована девушка, как две капли воды, похожая на «Н». А прямо под картинкой значилось «Н. Бонни». Далее еще что-то было написано на незнакомом ему языке, но суть была уже ясна. Пиратку разыскивают и наверняка сулят за нее награду. Среди чужих слов значилась цифра 50. Решив утаить свою находку до удобного времени, довольный Генри Арновиль поспешил догнать спутников. Они разместились на лавках за столом, и англичанин возомнил, что именно здесь пригодится его немалый дипломатический опыт, накопленный за годы службы при после. Он подошел к здоровяку, заглянул ему в лицо и изрек вкрадчивым тоном: «Друг мой, мы чертовски голодны». «Да». Верзила, обернувшись, уставился на них, не меняя выражения лица, что, видимо, было ему вообще не свойственно. «Ням-ням, понимаешь, безмозглая твоя башка!» — начал горячиться новоявленный парламентер. Энн переглянулась с Иваном и подытожила: «Да, судя по вашим способностям в дипломатии, поесть нам дадут не скоро». «Хорошо, он ваш», — обиделся секретарь, уступая место у прилавка. Девушка встала, подошла к Верзиле и показала ему монету. «Смотри!» Она подкинула ее, поймала ладонями, а потом раскрыла их. Монета исчезла. Сей фокус понравился. Здоровяк усмехнулся, кивнул и, налив в деревянную миску густой похлебки, протянул еду затейнице. «Спасибо, еще две порции». Она показала два пальца и кивнула на своих спутников. Но у Верзилы были свои соображения. Он вышел из-за жаровни, отер руку о передник, подошел к вскочившим путникам и оглядел их с ног до головы. Затем опустился на скамью, а руку поставил локтем на стол, вызывающе поглядывая при этом на более крупного, чем Иван, секретаря. «По-моему, он предлагает вам помериться силой взамен на похлебку», — развеселилась Энн. Секретарь не растерялся, радостно кивнул и подпихнул в бок Самойлова, принуждая его сесть напротив здоровяка. Иван, видя, что отступать некуда, разместился возле противника и тоже уперся локтем в доски стола, принимая бой. Вокруг начали собираться зеваки. Кто-то ударил в колокол, и сражение началось. Преимущество сразу обозначилось, и, увы, оно было не на стороне Ивана. Англичанин не упустил случая это озвучить. «По-моему, наши шансы равны нулю». «Может, тогда тебе сменить его?» — парировала атаманша. «Давай-давай! Я очень хочу есть!» — запоздало принялся переживать за Самойлова уроженец графства Суссекс. Энн, предвидя печальный исход событий, огляделась и незаметно подошла к Верзиле сзади. В тот момент, когда рука Ивана уже почти безнадежно устремилась к столешнице, Энн выбила из-под него табурет. Здоровяк упал, и победа неожиданно досталась Самойлову. Публика расхохоталась. Проигравший вскочил на ноги, однако было поздно. Народ поздравлял Самойлова. Пришлось поставить перед Иваном две полные миски похлебки. Путники наконец-то смогли насытиться. Когда голод был утолен, девушка заговорила о главном. «Да, судя по всему, мы в каком-то скандинавском форте. Как же нам отсюда побыстрее убраться?» «Ну, что касается меня, то я эту проблему решил». Секретарь поскреб дно миски коркой хлеба, засунул ее в рот и встал. «Думаю, что человек, сдавший властям знаменитую пиратку Энн Бонни, да в придачу русского шпиона, может рассчитывать на награду или, по крайней мере, на то, что ему помогут добраться до берегов Великобритании». Атаманша напряглась, но заставила себя улыбнуться. «Хорошая шутка». Самойлов пока не понимал, о чем говорили его спутники, но недобрый блеск в их глазах заставил его насторожиться. Генри встал, потянулся, похлопал себя по животу и самодовольно заявил: «Это не шутка. Это путь домой. Офицер!» И он, громко крича, кинулся к небольшому отряду военных. Энн, схватив с прилавка тесак и опрокинув стол, метнулась за англичанином. «Мерзавец!» Однако было поздно. Секретарь, сорвав со столба листок с изображением Энн, указывал на нее и Самойлова пальцем. «Они пираты!» Глава 8. В кое мы понимаем, что фокусы иногда могут убедить фортуну и заставить поменять решение.